Глава 23. Я закончила картину. Когда я впервые взяла ее в руки, уже завершенную, мне стало хорошо от мысли о том, что моя мама будет вечно ухаживать за своим бонсаем в лучах заката. На обратной стороне холста очень мелкими буквами я написала название «Защитница». «Когда покажешь?» — спросила меня мама, когда я рисовала эскиз, вместо того, чтобы готовиться к выпускному по математике. С тех пор, как я ей рассказала, она спрашивала минимум раз в неделю. «Ты могла бы увидеть его на ярмарке искусств», — сказала я. «Но нет. Вы же с папой собрались на открытие выставки». Она хмыкнула себе в кроссворд, не поднимая глаз, ткнула ручкой в мою сторону. «Мой можжевельник — центральный экспонат. Жаль, конечно, что не попаду на ярмарку, но ты же покажешь мне после?» «Да, покажу после. Принесу домой, прежде чем отправлять на конкурс». Миссис Андерсон обещала помочь мне упаковать и отправить картину. За первое место полагалась почти полная оплата обучения в некоторых колледжах. Хороших. Я могла бы пойти куда-нибудь учиться рисовать, но желающих будет масса. Я затемнила толстую закругленную линию на эскизе. Я рисовала лицо, больше похожее на кошачью маску из белого фарфора, хотя шея и плечи были человеческими. Мама наблюдала за мной поверх газеты. «Чего?» — спросила я. «Ты улыбаешься», — ответила она. «И что? Миссис Андерсон считает, что может получиться?» «Она мне и предложила податься». «А ты как думаешь, получится?» Я на мгновение замялась, потом ответила. «Да». Я не представляла, какими будут мои соперники. Я понятия не имела, из каких дальних уголков страны они пришлют свои работы, что изобразят и с какими эмоциями. Но я знала свою работу и знала, какие чувства она у меня вызывает. Я доставала холст и краски в кабинете и ощущала, как легко мне даются цвета и мазки. Я знала, что творчество отдушина. Свои обычные мрачные и сюрреалистичные рисунки я иногда выдирала из себя как зубы, но с этой картиной никогда ничего такого. Я писала ее с такой ясностью, что ни на секунду не усомнилась в том, что делаю. Подобное случалось слишком редко. Какие уж тут сомнения. Два раза налево, а потом направо, и я у входа в ножовище. Оно же туалет для мальчиков, расположенный, возможно, в коридоре кабинета в математике, а может быть, естествознания, а может быть, их обоих, соединенных посредине. Дверь. Как в любой другой туалет, только у мужской фигурки на табличке нет головы. Открываю ее и заглядываю внутрь. Никогда раньше не была в туалете для мальчиков. Писсуар вдоль одной стены, раковины вдоль другой. В глубине несколько кабинок вырваны, а на их месте — портал в ад. Большая черная дыра с уходящей вниз лестницей из плетника. В темноте поблескивают осколки стекла, из глубины доносится звук, что-то среднее между воем ветра и визгом свиней, которых ведут на убой. Я крадусь вперед и действительно чувствую ветер. Из дыры дует легкий, немного влажный ветерок. Стены в туннеле сырые. Медленно вздымаются и опадают, словно горло. Ветер одновременно теплый и прохладный, он пахнет яйцами и прокисшим молоком. Дверь одной из кабинок болтается на петлях, на ней небольшая табличка из плакатного картона. Толстая черная стрелка указывает в дыру, а над стрелкой написано «Ножовище туда». Не постигаю, как Хроноса угораздило туда спуститься. Не успеваю я одолеть и пары ступенек, от клаустрофобии по спине уже бегут мурашки. Туннель может кашлянуть и сплющить меня. Осколки стекла, торчащие из стен, проткнут меня насквозь. Железная дева. Я приседаю как можно ниже. На волосы, маску и плечи капает что-то липкое, но я свободной рукой смахиваю с себя капли, а капель нет. В другой руке я сжимаю нож Хроноса. Вооружиться ножом, отправляясь в дыру под названием «Ножовище», как-то не очень полезно. Но мне легче от того, что со мной нож. Надеюсь, лазер окажется мягким, и его можно будет проткнуть. Лазера никто не любит. Лазер никому не нужен. Ни преображенным, затаившимся в фонтанном зале, ни Джейку и остальным админам, ни даже Хроносу. Поэтому мой грядущий поступок, наверное, хотя бы чуточку допустим. Тоннель несколько раз бессмысленно петляет, и прежде чем я добираюсь до дна, наступает полная темнота. Я спускаюсь, нащупывая руками в перчатках ступени из плетника. В самом низу внезапно загорается яркий свет, и я вижу белую комнату. Маленькую белую комнатку-коробку, в которую и ведет тоннель. В дальней стене открытая дверь с большой табличкой. «Ножовище. Потехи для детей и взрослых». Я плоско прижимаю нож к бедру и через порог двери вступаю в длинный темный коридор. Будто в школе был скрытый подвал, о котором мы даже не подозревали. Пол такой же, как в коридорах выше, а потолок и стены так далеко, что окутаны тьмой. Школа на полном вдохе. Я не останавливаюсь. Вглядываюсь в темноту впереди и ничего не вижу, а в темноте там, где должны быть стены, вижу еще меньше. Здесь ничего нет. Над головой раздается звон металла по металлу. Поднимаю голову и замечаю в темноте мерцание. От невидимых стен легонько дует ветерок, и звон раздается снова. И снова, и снова, повсюду надо мной. Вспышки, отблески в черноте, острые края. С потолка свисают ножи. Огромные ножи, ножи длиной с меня, ножи, которые, должно быть, висят на массивных цепях. Когда нет ветра, ножи не двигаются и сливаются с темнотой. Но теперь, когда я знаю, что они там, наверху, я их чувствую. Ждут возможности упасть. Я продолжаю путь, стараюсь быть как можно меньше и не обращать внимания на то, как крутит в животе. Как бы мне хотелось оказаться наверху, в фонтанном зале, рядом с Джеффри, с остальными, спрятаться в лоскутной палатке Сиси. Я представляю, что там все хорошо и становится немного легче. Мне кажется, я иду уже много лет, как вдруг упираюсь в маленький цилиндрический постамент. Я еле-еле вижу его в тусклом свете. Он каменный, на боковой поверхности выгравированы замысловатые детали, будто его украли из храма ацтеков. На верхушке вырезан контур левой руки с растопыренными пальцами. В промежутках между пальцами нарисованы белые точки. На постаменте приклеена табличка, похожая на ту, что висит на двери туалетной кабинки, чтобы каждый, кто пройдет, мог прочесть. «Филе о пяти пальцах. Испытай свои умения». Я знаю эту игру, но не помню откуда. Я осматриваю постамент со всех сторон. Ножи под потолком звенят и мерцают с новым порывом ветра. Из темноты раздается голос: «Вижу, ты принесла собственный клинок».